Соседнее герцогство Миланское приобрело при последних герцогах из дома Висконти и новых герцогах Сфорца небывалую дотоле силу и значение. Здесь боролись еще, кроме того, две системы – военная с гражданской республикой. Висконти – знатный итальянский род, к которому принадлежали правители Милана, 1277-1447 годы. Сфорца, династия миланских герцогов в 1450-1535 годах, с перерывом в начале XVI века. Если бы Венеции не препятствовали другие причины, она могла бы, конечно, спорить успешно, но, отвлекаемая другими, более важными заботами, она должна была сносить много обид от Милана. Впрочем, в конце 15-го столетия только самый опытный глаз мог бы заметить признаки скорого упадка республики. Только война ее с Турцией угрожала ей. Португалия далека еще была от тех целей, которых она достигла в начале 16-го столетия. Милану Венеция могла противопоставить значительные силы. Зато нигде низший класс не пользовался таким благосостоянием. Высшие классы платили ему этим за невмешательство в дела общественные. Нигде не было так много государственных усилий и так мало политических предрассудков. Совсем другое явление представлял Милан. Захваченный в минуту народного бедствия Францем Сфорца, Милан остался его наследственным владением. Собственно, у фамилии Сфорца не было настоящих прав на герцогство. Брак Франца с побочной дочерью фамилии Висконти не давал значительных прав, но его права были основаны на силе и значительных наемных войсках. К этому присоединялось особое обстоятельство. В эпоху средних веков города Италии, ревностные к свободе своей, никогда не вверяли своим согражданам высшей должности подеста. Для этого призывались обыкновенно граждане чужих городов, не имевшие здесь ни родства, ни личных интересов. Но Висконти и Сфорца сделались мало-помалу подестами во всех почти городах Ломбардии. Если народ какого-либо города был недоволен ими, герцог мог употребить против этого города силы всех других городов. Ему нетрудно было это делать. Между городами Италии хранилось роковое наследство от XII и XIII веков, глубокая ненависть между отдельными областями и городами. Но отсюда развился страшный порядок вещей. Отсутствие чувства всякого права и законности. Высшим правом была вещественная сила. Войско состояло из наемников, которым должны были платить те же граждане, против которых были нанимаемы эти войска. Отказать в деньгах они не могли, у них не было средств отстоять свой отказ. Отсюда постоянная вражда и глубокая ненависть между правительством и народом. Каждая летопись Миланского герцогства гласит о беспрерывных новых попытках свергнуть власть герцогов, и все эти попытки оканчивались страшными наказаниями. Жан-Мария Сфорца, сын Франца, погиб в церкви, убитый заговорщиками из высших фамилий Милана. Но народ при этом удобном случае восстания остался неподвижен. Стоит прочитать описание казни заговорщиков. В истории Востока мы не найдем ничего ужаснее этих казней. Но эти казни, однако же, не останавливали новых покушений. К причинам личной ненависти против правительства присоединялись еще теоретические побуждения. Изучение древних писателей особенно процветало в Италии в это время. Юноши изучали со страстью историю греческой и римской республик. Оттуда брали они идеалы государственного общества и своих политических замыслов. Республика Генуэзская сошла в это время с высокой степени XII и XIII столетий, когда она оспаривала владычество Венеции на море. Она переходила от влияния миланских герцогов к влиянию французского королевства и не могла даже удержать своей политической самостоятельности. В Тоскане усилилась насчет других городов Флоренция. Уцелевшие дворцы аристократии, поражающие сходством с укрепленными замками, свидетельствуют об этом. Но это были мертвые памятники.